Сила молитвы по четкам. Один монах из монастыря святого Павла поехал однажды к святому Герасиму, известному своим даром изгонять бесов, в Кефалонию. Во время божественной литургии он стоял в алтаре и молился по четкам, произносил в уме молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас», а в храме в это время пели. В церковь привели одного бесноватого, чтобы святой Герасим исцелил его. Когда монах молился в алтаре, беса в храме жгло, и он кричал: «Эй ты, монах, не тяни эту веревку, она жжет меня!» Это услышал служивший священник и говорит монаху: «Брат, изо всех сил молись по четкам, чтобы создание Божие освободилось от беса». Тогда бес, рассвирепев, закричал: «Эй ты, старый поп, что ты говоришь ему, чтобы он тянул веревку? Она меня жжет!» Тогда монах с еще большим усердием начал читать молитву, перебирая четки, и человек, которого мучил бес, наконец освободился от него.